Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Новый Иерусалим». Когда Господь Иисус Христос вернется царствовать как царь на землю, Он построит город Иерусалим как свой центр всемирной власти. Он построит город так, что он будет иметь важное подобие Божьему городу, который на небе, небесному Иерусалиму. Он предназначает, чтобы этот земной Иерусалим был прообразом и обетованием города, который сойдет от Бога с неба. Небесный город не может сойти во время тысячелетнего царства, потому что грех и смерть и проклятие будут существовать на земле. Только после того, когда огонь Божий очистит небо и землю, сойдет святый город и будет пребывать с людьми. Искупленные будут наслаждаться великолепием Иерусалима, тысячелетнего царства, но с глубоким чувством они будут ожидать вечного Божьего города. Глазами веры они видят в Иерусалиме тысячелетнего царства божественное обетование лучшего грядущего города. Авраам, основатель еврейского народа, обладал такой верой, ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. Евреям 11 глава 10 стих. Другие святые Ветхого Завета имели подобную веру, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11 глава 16 стих. Относительно нас апостол Павел написал: «А высший Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Галатам 4 глава 26 стих. Откровение 21 глава с 9 по 11 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“. И вознес меня в духе на высокую и великую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному. В духе апостол Иоанн видел дьявольский город Вавилон, пьяную блудницу. В духе теперь он смотрит на святый город Божий, невесту Агнца. Город сияет подобно драгоценному камню, излучая славу своего Творца. Откровение 21 глава с 12 по 14 стих. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований и на них имена 12 апостолов Агнца. Стена характеризует город как место определенное для его определенного назначения. 12 ворот с начертанными именами колен сынов Израилевых помогают отождествить Новый Иерусалим как город Бога, потому что он обещал пребывать среди Израиля. Сначала он будет пребывать среди Израиля в периоде тысячелетнего царства. Смотри Иезекииля 43 глава 7 стих. В сияющем вечном городе он продолжает свое присутствие в Израиле, исполняя свое обещание, славную, превосходящую возвышение надежды избранного его народа. 12 оснований стены. Каждая имеет имя апостола и таким образом символически провозглашает основной характер служения апостолов. Какое неизмеримое расстояние простирается между 12 человеками низкого положения и человеческих недостатков, которые он призвал быть апостолами и теми же 12 человеками, ставшими почетными служителями Бога, которые будут управлять над 12 коленами Израиля и которые будут иметь их имена написанными на основаниях вечного города. Господь, который обещал им: «Я сделаю вас», преобразил их для своей славы. Да будет наша жизнь полностью посвящена ему теперь, так чтобы Он мог привести нас к почести, которую планировал для нас вечности. Апостол Павел, великий апостол язычников, не включен здесь среди 12, потому что ему будет оказана особая слава в вечном царстве. Откровение 21 глава с 15 по 17 стих. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий, длина и широта и высота его равны. И стены его измерил во 144 локтя, мерую человеческую, какова мера и ангела». Здесь, как и в предыдущем описании города, цифра 12 имеет выдающееся место. Мы читаем о 12 воротах, 12 ангелов, 12 коленах, 12 основаниях стены, 12 именах апостолов. Город простирается на 12 000 стадий, помноженное на 4 цифра человеческой полноты. Новый Иерусалим характеризует цифрой, символирующей соединение божественной и земной полноты. Город будет кубом, 1500 миль или 2400 километров в длину, ширину и высоту. Он, возможно, будет стоять на святом месте, где был распят Сын Божий, на месте проявления Его любви, Его триумфа и Его великолепной славы. Придет время, когда мы увидим, как совершенно город такого размера соответствует Божьим планам для новой земли. Откровение 21 глава с 18 по 21 стих. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло». Великий художник сотворил город из чистого золота. Его блеск усиливает его ясписовыми стенами и драгоценными камнями его оснований. Определенно человеческим языком трудно описать великолепие города. Этот Божий город внушает общее впечатление света, прозрачности и невыразимой красоты. Все это завершается великолепием Святого Божия присутствия. Откровение 21 глава с 22 по 24 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Слава, которая присутствие Бога отражает, является светом народов. Бог – свет человеческой души, и непрерывное общение человека с Ним на новой земле принесет непрерывное просвещение его внутреннего естества. Вначале Бог повелел, да будет свет. Здесь, в Новом Иерусалиме, Его повеление совершает свое чудное исполнение. Откровение 21 глава с 25 по 27 стих. «Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в Него славу и честь народов, и не войдет в Него ничто нечистое, ничто преданное мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Открытые ворота города означают, что Господь принимает всех в свое присутствие. Свет Его славы будет постоянно светить на народы, ибо там не будет ночи, чтобы препятствовать Ему. Соответственное слово для читателей книги Откровения в периоде тяжкого времени предоставлено в объявлении, что ничто нечистое или преданное мерзости или лжи не войдет в святый город. Это относится к людям, которые поклоняются зверю и соглашаются с ложью, что Он богоподобный. Имена всех, которые уповают на Агнца, записаны в Его книге жизни. Своей кровью Он приобрел для них пригодность войти в город, где пребывает Бог. Он, наверное, имел в виду этот город, когда Он сказал: «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Иоанна 14 глава 2 стих. Верующие Ветхого Завета и периода тяжкого времени записаны в Его книге. Исход 32 глава 32 стих, Евреям 11 глава 10 стих и 16, Откровение 13 глава 8 стих. Церковь Божия записана там, Филиппийцам 4 глава 3 стих. Искупленный Израиль будет обладать этой уверенностью, Исаия 4 глава с 3 по 4 стих. Новый Иерусалим, убежище, в которое могут войти все воскресшие верующие и все обитатели новой земли. Откровение 22 глава с 1 по 5 стих. «И показал мне чистую реку воды жизни и древо жизни, и ничего уже не будет проклятого, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков». Заключительные слова этого видения тесно связаны с повествованием Едемского сада, описанным в книге Бытие. Из Едема выходила река. В Новом Иерусалиме Бог приготовляет реку воды жизни, символ Духа Святого и Его доступности для всех. Дерево жизни, которое стояло в Едеме, вновь появляется в вечном городе, и его плодами и листьями все народы будут свободно пользоваться. На старой земле грех принес проклятие, но на новой земле ничего не будет проклятого. Все благословенно. Адам царствовал на земле как царь, вероятно, короткое время. Но на новой земле рабы Божии будут царствовать вовеки. Аминь.